То, что было после. «То есть ты не знаешь, с какой целью в твой биотерминал приехали Габриэль Кармини и миледи Альбертина Донахью?» Янг поднял левую бровь. Паскаль тихонько вздохнул и голосом, в котором едва читалась дрожь, ответил. «Нет, мой господин». «Они предупреждали, что приедут?» «Нет, мой господин». Еще один вздох. «Кто я и кто миледи Донахью? В честь чего ей меня предупреждать?» Робкая улыбка. «Вы еще поинтересуетесь, не спрашивали ли они разрешения?» «Я поинтересуюсь тем, что сочту нужным». «Да, мой господин». Янг поморщился и побарабанил по столу пальцами. Сказать, что дело приняло скверный оборот, у него язык не поворачивался, поскольку дело приняло чудовищный оборот. Смерть владелицы одной из крупнейших корпораций — событие экстраординарное. Смерть двух владельцев подряд вообще не поддается логическому осмыслению и должна была вызвать цунами такой силы, что мелкая сошка, вроде директора Московского бюро биобезопасности, даже не заметила бы, как захлебнулась, но Янгу удалось разыграть свой единственный козырь — факт, что присланный из центрального аппарата детектив оказался радикальным дарвинистом. Он назначил Альбертине встречу, на которой и прикончил владелицу Мех Юнайтед, и миллиардера Габриэля Кармини, изобретателя биочипа. Для чего эти трое собрались в мелком биотерминале, оставалось загадкой. Но узнав о подозрительной встрече, главы корпорации решили, что Альбертина готовила очередную интригу, что было абсолютно в ее характере, и цунами даже на горизонте не появилось. Янгу намекнули, что расследование нужно провести так, чтобы его результаты совпали с желаемыми, и Джереми лично взялся за дело. «Мне показалось, они не ожидали, что в городе начнутся беспорядки, и старик выбрал мой биотерминал из-за хорошей защиты. Им нужно было поговорить». «О чем?» «Я в разговоре не участвовал», — развел руками Паскаль. «Меня сразу же отправили в соседнее помещение». А проверить слова фрикмейстера невозможно, потому что взрывом повредило компьютер, на который шла запись с камер безопасности. И не только его. Взрывы и пули разнесли коммуникаторы участников встречи. Доппель Альбертины оказался уничтожен, у остальных участников электронных помощников не было, записи они не вели, поэтому восстанавливать события приходилось с их слов. Впрочем, Янга это устраивало. Как получилось, что в биотерминале оказались два детектива Департамента биологической безопасности? «Они приехали первыми. Привезли раненую гражданскую. Девушка словила три пули, они ее спасли». «Они или ты?» «Детективы вовремя привезли девушку. Я ведь понятия не имел, что она где-то истекает кровью». «То есть детективы оказались в биотерминале случайно?» — чуть надавил Янг. «С виду, да», — не стал отрицать Паскаль. «С виду?» «Я тут подумал...» — фрикмейстер чуть подался вперед, чтобы изобразить полнейшее доверие. «Наш детектив Уваров сказал, что пули в девчонку срикошетили. Но по характеру ранений так не скажешь. Я бы поставил на то, что девчонку подстрелили намеренно». «Чтобы оказаться в биотерминале?» «Да». Это заявление полностью совпадало с показаниями Уварова. При спасении без действия беспилотников контролировал Соломон, то есть он вполне мог ранить подругу напарника. Для чего? Чтобы, не вызывая подозрений, отправиться в механическое напряжение. А уж там объяснить Уварову, кто он и что мешать ему не следует. Но что они втроем могли обсуждать? Эта мысль то и дело посещала Янга, и ему приходилось постоянно ее отгонять, поскольку именно эту мысль ему нельзя было думать ни в коем случае. Тайны представителей высшего сословия остаются тайнами представителей высшего сословия. Таков закон. Янг потер переносицу. «Почему началась перестрелка?» — спросил он и тут же опомнился. «Ах да, ты ведь не присутствовал при разговоре». Позвольте еще раз уточнить, мой господин, что я всего лишь оказался владельцем понравившегося им места, — осторожно произнес Паскаль. Конечно. Но я обратил внимание, что эти трое вышли из комнаты разгоряченные и очень злые. Я не знаю, что произошло, но полагаю, что они не договорились. И когда женщина сказала что-то вроде «ты за это заплатишь», тот детектив, который оказался дарвинистом... «Терри Соломон?» «Вам виднее». «Называй его так», — приказал Янг. «Да, мой господин», — Паскаль помолчал. «Так вот, когда женщина это сказала, Терри и достал пистолет». «Ты за это заплатишь». Получается, дарвинисты вышли из-под контроля, а Альбертина переоценила степень своего влияния на них. Других объяснений нет. А парень без намеков говорит именно то, что должен говорить. Янг задумчиво посмотрел на фрикмейстера. «Ты собираешься уезжать из города?» «Для чего?» — растерялся Паскаль. «Сейчас многие уезжают». «А!» — фрикмейстер дернул плечом. «Они вернутся». «Конечно, вернутся». Янг откинулся на спинку кресла. «В общем, так. Я запрещаю тебе покидать Москву вплоть до особого распоряжения. А пока свободен». «Мне нравится новый образ», — улыбнулась Бес. «Я стала естественной». Она выбралась из капсулы Родена и теперь, накинув, но не запахнув тонкий халат, вертелась перед зеркалом. «У тебя больше нет клыков», — начал перечисление Иван. «Кровь перестала быть стимулятором, и тебе...» «Мне нравится», — перебила его девушка. «Я ведь не просто так попросила Паскаля сделать меня такой, какой была раньше». Бес улыбнулась. «Устала от игры». Признание прозвучало неожиданно и потому показалось Ивану очень важным. Его женщина вновь почувствовала себя человеком, и он надеялся, что навсегда. «Мне нравится», — тихо сказал Уваров. «Мой образ?» «Твои слова». Бес вопросительно подняла брови. «И твой образ», — поспешил добавить Иван. «Твой прекрасный образ». Внешне она осталась прежней, яркой брюнеткой с превосходной фигурой, огромными глазами и манящими губами, но перестала быть вампирессой. Точнее, перестала играть в вампирессу, оставив этот жизненный этап позади. Уваров поправил на девушке халат и мягко прижал к себе. «Хочешь стать честной женщиной?» «Делаешь мне предложение?» — негромко спросила Бес. «Давно нужно было сделать». «Тогда вставай на одно колено. Хочу, чтобы все было по правилам». «Перестань смотреть на чужую голую женщину», — неожиданно произнесла Джада. «Тем более на подругу своего друга». Они с Паскалем сидели в соседней комнате, и девушка заметила, что Паскаль бросил взгляд на экран коммуникатора, на которой транслировалось происходящее в рабочем помещении биотерминала. Один единственный взгляд. «Я фрикмейстер, это моя работа». «Смотреть на голых женщин?» «Делать их», — Паскаль улыбнулся. «А ты быстро осваиваешься с ролью невесты. Боюсь даже представить, что мне окажется нельзя завтра». «Еще одно слово, и тебе придется иметь дело с моей темной стороной», — предупредила Джада. «Погоди, а это тогда какая?» «И возможно ли темная сторона у Доппеля? Да и любая сторона. У Доппеля, который освободился и теперь стал человеком». Джада очень боялась этого вопроса, но задала его. Задала почти сразу, после того, как Паскаля отпустили из биобезопасности. Спросила. «Кто я тебе?» И услышала «Судьба». И больше не спрашивала, потому что знала, кого ее любимый человек видит перед собой. Своего любимого человека. Девушку, с которой он хочет быть. Которая порой ведет себя странно, но уже умеет шутить. А много ли людей могут этим похвастаться? Они рассмеялись, и Джада спросила. «Давно знаешь Ивана?» «Всю жизнь», — сразу ответил Паскаль. «Мы вместе росли. Родились с разницей в месяц, жили в одном доме, бегали по одним улицам. Даже дальними родственниками друг другу приходимся. Что-то вроде троюродных братьев, но это не точно. Потом я пошел в науку, а Ваня — в армию, в части специального назначения. Превратился в отличного профессионала, но потом перешел в другое подразделение. И в один прекрасный день его назначили начальником службы безопасности моей лаборатории». «Биомеханического моделирования?» «Да», — подтвердил Паскаль. «Она ведь числилась за Министерством обороны». Пауза. «Именно Ваня организовал моё, точнее, наше бегство. Без него ничего бы не получилось». Паскаль улыбнулся. «Кстати, история о том, что во время взрыва погибли сотрудники, — ложь, придуманная по непонятным мне причинам. Официально погибли только мы с Ваней. Потом уехали из города, из страны, потом вернулись под новыми именами. Ване удалось устроиться в биобезопасность, что стало для нас большим подспорьем. Он доставлял мне образцы палёного генофлекса, воровал для меня ткани погибших, и благодаря Ване я узнал о вирусе через 3 часа после смерти Мирам. Поэтому получилось быстро разработать вакцину, которая остановила большую московскую катастрофу и не позволила обрушить планету в хаос. Даже пандемии с самоизоляцией не получилось. Би-3 наладили выпуск вакцины за 12 часов, и уже на следующий день препарат стал поступать в Москву. «Я правильно поняла, что Иван такой же, как ты?» Она запнулась. «Как мы?» «Да», — подтвердил Паскаль. «И если тебе интересно, именно Ваня стал первым бессмертным в истории. Как честный исследователь, я планировал испытать новый генофлекс на себе, но Ваня сказал, что если что-то пойдет не так, я смогу продолжить исследование. А он — нет. На то мы порешили». «Тебе повезло с другом», — прошептала девушка. «Теперь он и твой друг тоже». «У меня никогда не было друзей». Она счастливо улыбнулась. «Особенно таких, чтобы навсегда». «Теперь есть!» Паскаль потянулся и поцеловал Джаду в щеку. «А навсегда в нашем случае это очень и очень долго». Читал Игорь Князев.